Логунов сел, взял ручку, записал. «Значит, вы, Тахадзе, утверждаете, что ваш знакомый по имени Давид уступил вам свой билет?» «Утверждаю». «Распишитесь». «Здесь?» «Да, продолжим». «Вы приехали в Батуми и получили телеграмму». «Конечно, получил». Тахадзе вскочил. «Какое ему дело, когда я куда ехал? Я свободный человек, понимаешь?» «Пока». «Что пока?» «Свободный пока. Ты что, угрожаешь мне?» «Вы садитесь, Тахадзе. Спокойно садитесь и прочитайте показания проводника поезда Батуми-Москва-Чачава. В них она показывает, что получила эту телеграмму от вашей сестры и передала ее вам в Москве. Слушай, кому веришь? Проводнику? Они все продажные. Хорошо, я устрою вам очную ставку. Зачем? Слушай, чего тебе надо?» «Вот что, Тахадзе, разговор по делу. Мне надо, чтобы вы обвинялись по двум статьям. 130 и 181. Тахадзе задумался на минуту. «Что-то я не помню таких статей». «Вполне естественно. Вы ранее дважды привлекались по 146 статье за разбой. Не так ли?» «У вас учет. Пока не жалуемся. Разъясню смысл статей. 130-я клевета, 181-я – дача заведомо ложных показаний. Будем говорить серьезно». Лифтерша, разговаривая, прижимала к груди Роман Пикуля «Слово и дело», словно боялась, что Корнеев его отнимет. «Людмила Тарасовна, вы говорите, что в вашем подъезде никакой красивой высокой блондинки по имени Лена нет. Точно знаю. А может, она гостила или снимала комнату? Вы знаете, молодой человек, когда сидишь на одном месте 10 лет, запоминаешь всех, кто проходит мимо тебя. Вы весь день дежурите? Нет, с 9 утра до 7 вечера». «Понятно. Подъезд дома, где живет Звонков. Первая дверь». Игорь позвонил. «Добрый день, я из милиции. Могу задать вам несколько вопросов?» «Конечно». «Вы никогда не видели посторонних, входящих или выходящих из шестой квартиры?» «Это от Женьки Звонкова?» «Да». «Да вроде нет». И опять дверь. «Добрый день, я из милиции. Второй этаж, третий, четвертый». Игорь только поднес руку к звонку, как дверь отворилась, и на площадку выехала детская коляска, похожая на ракету. Корнеев отступил. Высокий парень, управляющий этим сооружением, аккуратно прикрыл за собой дверь. «Здравствуйте», — сказал Игорь, — «я из милиции». «А я», — засмеялся парень, — «из второго таксопарка». Вот и познакомились. Игорь достал удостоверение. «Да не надо, я вам верю». «Вас как зовут?» «Николай Серпухов». «Николай, вы знаете Звонкова?» «Мы с Женькой друзья». «Тем лучше». «Вы не замечали никого постороннего, входившего или покидавшего квартиру Звонкова?» «Да как сказать, я эту неделю в ночь вот с бойцом своим и гуляю». «Всегда в одно время?» «Да, плюс-минус полчаса». «Так вот, позавчера вывожу коляску. Она в лифт не входит, поэтому спускаю по ступенькам. Гляжу, из Женькиной квартиры человек выходит. Я его сверху вижу. Куртка вроде как у Женьки, только вот кепка джинсовая. Думаю, с чего Женька начал кепку носить? Я его окликнул, а он бегом по лестнице». «Значит, человек не остановился, когда вы его окликнули?» «Да он убежал просто. Я спустился на улицу, а у подъезда Любовь Васильевна сидит из 10-й квартиры. Я ей, мол, тетя Люба, куда Женька Звонков побежал? А она мне никакого Звонкова в глаза не видела, а в кожаной куртке. Она и говорит, выбежал какой-то, сел в машину и уехал». «Любовь Васильевна, вспомните, позавчера из подъезда выбежал человек в кожаной куртке и джинсовой кепке. Это которого Коля Серпухов за Женю Звонкова принял? Да. А чего вспоминать? Выбежал он и сразу на ту сторону улицы. У церкви его машина синяя ждала. А какой марки машина? Я, к сожалению, не разбираюсь в них. Легковая, видно. Капитан Коновалов, все еще не успевший переодеться в штатское, шагал по своему маленькому кабинету. Нервничал Коновалов, злился. Что ты воду мутишь, Корнеев? Наше дело взять убийцу. Мы его взяли. Дальше пускай прокуратура разбирается. Игорь посмотрел на Коновалова, помолчал. Что ты молчишь? Сегодня бы уже отправили этого Звонкова в ИВС и Ладушки. А если тебя, Леня, в ИВС? А меня за что? А его? Ну ты даешь, начальник. Как за что? На гантели его отпечатки пальцев, в пластиковой сумке газета с его адресом, в квартире вещи убитого Желтухина, факт их знакомства подтвержден. Чего тебе еще? Мне ничего, Леня. Только некая Лена на улице Чаплыгина не живет. Вот заявление Звонкова о краже гантели. Вот показания соседей о том, что из квартиры Звонкова выходил посторонний. Ну и что? То есть, я же говорю тебе, пусть от этого у прокуратуры голова болит. Мы-то здесь при чем? Леня, Леня, ничего ты не понял и не поймешь. У тебя сыск нечто вроде завода. Тебе план необходим. Только не строй из себя святого, Игорь, не надо. А я не святой, Леня, я сыщик, и мое дело искать. А ты, кстати, руководишь уголовным розыском отделения, и ты должен тоже искать. Так что же, целоваться мне теперь с твоим Звонковым или самому в ВВС сесть? В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Коновалов. В кабинет вошел Лев Миронович. «Вы меня вызывали? Моя фамилия Шнейдерман». «Конечно». Корнеев встал. «Садитесь». Лев Миронович сел, огляделся. «Вас, кажется, Лев Миронович зовут?» «Да». «Вы работаете вместе со Звонковым?» 12 лет». «Что вы о нем можете сказать?» «Он прекрасный человек и великолепный работник». «Лев Миронович, позавчера во сколько Звонков ушел с работы?» «14». «Свидание у него было в 3». «А почему свидание? Он вам сказал об этом?» «Некий опыт подсказал мне. Если человек так тщательно одевается...» «А как был одет Звонков?» «Серый костюм, рубашка голубая, галстук полосатый». «Вы это точно помните?» — вмешался в разговор Коновалов. «Конечно».